Глава 11. Дрон приподнялся на гибких шасси, как будто предчувствуя скорый старт. Он так долго томился в консервационной капсуле, что потерял надежду увидеть небо и почувствовать запах струящегося воздуха. Но справедливость восторжествовала, и в него, квадрат за квадратом, вводили территорию предстоящего обследования. «Значит, берем городок, сэр?» «Да, селение целиком и еще вот эту гряду холмов». «Это скалы, сэр». «Хорошо, пусть будут скалы. И вот тут, пожалуйста. А еще вот тут». «Это уже на пределе досягаемости». «Ну и пусть. Долететь он туда сможет?» «Без вопросов, сэр». «Вот и пусть фотографирует. Здесь такая расщелина, что можно спрятать механизированный батальон. Понимаешь меня?» «Разберемся, сэр. Достигнем и сфотографируем». «А что второй будет делать?» «Не знаю. Вы же сказали, что нужно готовить пару». «Я сказал это, потому что так положено по инструкции. Или не так?» «Все так, сэр. Один аппарат выполняет основную миссию, второй его страхует». «Вот и запускай». «Одну минуту, сэр. Лори, подай мне пинцет». «А откуда у нас пинцет?» «Плата вылезла. Нужно ее подправить, а то крышка не закроется». «Острогубцы подойдут?» «Подойдут». Горн посмотрел в сторону хозблока. Старшина Корвакс менял предохранители в прожорливых нагревателях кухонной установки. Хорошо бы и ее перевести на дрова. Запасы топлива были не бесконечны. Интересно, в управлении уже разобрались с донесением о передислокации? Хорошо, если бы успели, а то ведь это стремительное бегство могло плохо повлиять на обеспечение агентов. «Сэр, дроны готовы», – доложил сержант. Майор Горн подошел ближе и остановился возле замерших на направляющих дронах. На их корпусах горели сигнальные лампочки, а внутри сопел прокручивались на холостом ходу роторные нагнетатели. «Маршрут?» «Вот, пожалуйста, сэр». Сержант показал майору громоздкий военный планшет, про который говорили, будто их не берет пуля. Берет или не берет? Проверять это никому и в голову не приходило. «Так-так», сказал майор, прослеживая жирную извилистую линию. Там, где тянулся участок скрытого подхода, она шла прерывистой. А там, где начинался сектор сбора информации, линия становилась цельной. Где-то под ней, на поверхности неразведанной территории, возможно, таились вражеские группировки. Небольшие, нет. Ничего серьезного майор Горн здесь увидеть не ожидал. И с ним был согласен полковник Вестник. Однако отдельные группы вполне возможно. Доказательством активности противника был гигант Сато, который так удачно попал под огонь орбитальной станции. Эх, если бы ее руки были подлиннее. Но у всякой помощи есть предел. На старом месте эта рука и вовсе не могла помочь. Зато легко давалась тактическая разведка. А в прежние времена, которые майор едва застал, работали целых две орбитальных станции, и база была надежно прикрыта от посягательств врага. Однако каким-то образом противник ухитрился вывести из строя артиллерийский спутник, и после этого начался отсчет времени до эвакуации базы или ее полного уничтожения. Стычка за стычкой, атака за атакой. Людей все меньше, техника все хуже, и вот они сбежали, чтобы не быть раздавленными при очередной атаке каттингов. Каково им будет здесь? «Я запускаю, сэр». «Давай, сержант». Нагнетатели взвыли, задрожали кожухи. Дроны прокатились по направляющим и один за другим поднялись в воздух. «Коррекция», сообщил сержант, глядя в планшетник. Дроны набрали высоту и зависли над деревьями, в последний раз осматриваясь и подгоняя точность до сотых долей градуса. «Пошли!» – воскликнул сержант. «Пошли, пошли!» Не удержались Штольц и Лори, солдаты отделений разведки. Дроны включили полную тягу и понеслись на восток.